Отброшенные однажды от реки, ее отряды под предводительством черного знамени золотым львом над могучим всадником вернули утраченную территорию. Правый берег был подобен мощной крепости, и оруженосец доложил, наконец, Конану, что немедийцы отходят от реки. «Мы прорвали их фланги!» — кричал он. «Их рыцари показывают спины!» «Но что это? Твое знамя двинулось вперед! Основные силы вошли в воду! Клянусь Митрой, Валан переходит армию на другой берег!» «Глупец!» — зарычал Конан. «Там может быть ловушка! Он должен только удержать позицию, на заре подойдет Проспера со своим корпусом!» «Рыцари попали под острел!» — крикнул оруженосец. «Но не остановились, идут вперед, перешли, атакуют вверх по склону!» Палантит послал им на помощь оба фланга. Что еще он мог сделать? Знамя со львом наклонилось и качается над схваткой. Немедийские конники сопротивляются, но мы разрезали их строй. Они отступают. Немедийский левый фланг бежит, что есть сил. Наши копейщики преследуют их. Я вижу Валана, который бьет и рубит, как безумный. Жажда крови охватила его. Люди не слушают Палантида. Они устремились за Валаном. Лицо его закрыто забралом. Они думают, что это Конан. Но смотрите... Есть метод в его безумии. С 5000 отборных рыцарей он огибает фронт немедийцев. Они смешались, смотри. Их фланги прикрыты обрывистыми кручами, но среди них есть незащищенный проход, что-то вроде большой расщелины, которая открывается уже за боевыми порядками врага. Клянусь Митрой, Вален увидел свой шанс и хочет его использовать. Он отбрасывает неприятельское крыло и ведет своих рыцарей к этому проходу. Он обходит центр основной схватки, пробивается сквозь копейщиков, входит в расщелину. «Ловушка!» — зарычал Конан, пытаясь подняться. «Нет!» — торжествующе вскричал оруженосец. «Вся немедийская армия у него на виду. Они забыли о проходе, не думали, что отступят так далеко». «О, глупый, глупый Тараск! Сделать такую ошибку! Я вижу, как из расщелины за немедийским строем показались пики и флажки. Они разорвут этот строй и сомнут его. Но что это во имя Митры?» Он заколебался, когда дрожь тронула стены шатра. А вдали, заглушая звуки битвы, раздался неописуемо жуткий низкий хриплый рев. «Стены расщелины задрожали!» — закричал оруженосец. «Господи, что это такое? Река выходит из берегов, верхушки скал рушатся, дрожит земля, опрокидывая коней и всадников. Стены расщелины падают!» Его последним словам вторил скрежущий гул и могучий гром, от которого задрожала земля. Над шумом битвы зазвучали крики ужаса. «Рухнули стены!» — вскричал оруженосец в отчаянии. «Рухнули в проход и раздавили все живое, что там находилось. Я еще видел среди пыли и камнепада наше знамя, но и оно исчезло. О, немедийцы кричат от радости! Им есть в чем радоваться! Под скалами пят наших лучших рыцарей, слышишь?» И Конан услышал отчаянные вопли. Король погиб, бежим, нет нашего короля. Плете, застонал Конан, собаки, подлецы, трусы, о, Кром, если б я только мог встать, хотя бы доползти до реки с мечом в зубах, как там мальчика не бегут? Еще как, зарыдал оруженосец, бегут, что есть сил к реке, как морская пена на ветру. Я вижу Палантида, который пытается прекратить панику. Он падает, кони растоптали его. В воду вбегают рыцари, лучники, пехотинцы. Смешивается в один безумный поток. Немедийцы преследуют их и косят, как траву. «Но можно укрыться на этом берегу», — зарычал король. С усилием он заставил себя приподняться на локтях. «Нет», — ответил оруженосец, — «они не могут. Они разбиты. Их преследуют. О, боги, зачем дожил я до этого дня?» Потом он вспомнил о своих обязанностях и вызвал охранников, которые, не трогаясь с места, глядели на бегство своих товарищей.